Этот вопрос, почему, мучил не до того момента, как прекратились битвы. Он знал, что не снискал благосклонности дома Достинов после того, как Уильяма Достина убили в башне радости. И тот факт, что Руси Болтон имел родственные связи с Рисвиллами и, соответственно, с домом Достинов через Барбри, объяснял их участие, но все же, почему именно сейчас? Разве он не отомстил драконам за то, что они сделали с Севером, когда казнили хранителя Севера и его наследника? Разве он не сражался до последнего, чтобы заставить железнорожденных заплатить за набеги на их берега? Разве он не принимал детей железнорожденных и не пытался указать им лучший путь, чтобы в будущем они не ошибок своих родителей? Разве он не работал без устали в течение многих лет, чтобы принести на север прогресс и торговлю, или, нет, возможно, он не о том думает? Если верить Наксу, то, как правило, самое простое объяснение поступков людей часто оказывается верным. Власть. Они хотели власти. Месть тоже могла сыграть свою роль, но им нужна была именно власть. Глава 204. Если верить Наксу, то, как правило, самое простое объяснение поступков людей часто оказывается верным. Власть. Они хотели власти. Месть тоже могла сыграть свою роль, но им нужна была именно власть. Встав со своего места, он перешагнул через Зиму и направился к большому стеклянному окну, которое недавно установили в их скрет-комнате. Глядя на вечерний север, Нет отчаянно пытался собрать все воедино. Отец всегда говорил нам, что нельзя поворачиваться спиной к бывшим красным королям, если за спиной нет человека, которому ты доверяешь, с кинжалом наготове. Я забыл этот урок. Русси показал себя способным командиром во время восстания и, похоже, способным лордом после окончания сражений. Возможно, его многолетняя преданность была лишь фарсом. Возможно, он планировал это годами, ожидая момента, когда я ослаблю бдительность. Но даже если это так, Русси был предусмотрительным человеком, очень благоразумным и осторожным. Он не стал бы действовать таким образом, если бы ему не был практически гарантирован успех. Но тогда возникает вопрос, что именно уверило его в успехе плана, и как ему удалось убедить знатный дом долины принять в нем участие. И дело было не только в долине. Продажные мечи были не с севера, некоторые из них, похоже, даже не из Вестероса. Как же Русси приобрел их услуги, и как он переправил их на север, не вызвав подозрений у лорда Мандерли в Белой Гавани? Он не мог сделать это в одиночку. Даже в одиночку дома не смогли бы этого сделать. Им нужна была помощь. Но от кого? Наемники со всего Вестероса и, возможно, даже из Соса. Сказал Нет вслух. Несколько домов, разбросанных по всему северу, объединились вместе. Вместе с домом из долины. Этот заговор, на его планирование и организацию ушли годы. И хотя я не сомневаюсь в находчивости Русси Болтона, такой заговор был ему не по зубам. Бриндин быстро подхватил. Вы полагаете, что кто-то другой дергал их за ниточки, составил план, предоставил монету и мечи, а потом исчез, чтобы не пачкать руки? Верно. Почесывая бороду, черная рыба выглядел более чем неуютно от такой перспективы. Если, и я подчеркиваю, если это так, то в мире может найтись лишь несколько таких человек, у которых хватит монет, влияния, находчивости и наглости, чтобы сделать подобный шаг, и они должны занимать высокие позиции власти и влияния, и более чем вероятно, что у них будут влиятельные друзья, которые поддержат их, когда их участие будет раскрыто. Я знаю, признал Нет, у него самого тоже были влиятельные друзья, главным образом, Роберт и Джон Арин, и хотя он презирал игру, в которую любили играть южные дворяне, если это означало защиту его семьи, то он сыграет и разорвет их в клочья. И как только они узнают, что их заговор провалился, они постараются замести следы и стереть любую связь между собой и теми, кто держал кинжалы. Дайте мне несколько дней с этими ублюдками и пару ваших не слишком брезгливых людей. Я выясню, кто стоит за этим фарсом. Пытки. От одной только мысли об этом у Неда свело живот. Но он знал, что, имея дело с предателями, ему придется отбросить свои личные чувства по этому поводу. В законах Севера четко прописано, что должно произойти с дворянами, предавшими Север. Его вассалы ждут. И он солгал бы, если бы стал отрицал, что какая-то часть его самого с нетерпением ждала того, что должно произойти. «Я ценю вашу готовность помочь, черная рыба», — произнес Нет, поднимаясь со своего места и поворачиваясь к дяде Кэт. «Но то, что вы предлагаете, потребует времени. Времени, которого у нас нет. Нам нужно выяснить, кто помогал предателям, прежде чем весть об их провале выйдет за пределы севера. И есть только один человек, который может достать нам эту информацию в столь ограниченное время. Выйдя из своего соляра с черной рыбой за спиной, Нокс направился через к гостевым покоям Винтерфилла. Он понял, что приближается к своей цели, когда вдруг почувствовал, будто на его плечи упала тяжесть. То же самое ощутил черная рыба. Он зашатался, замедлился и что-то забормотал себе под нос. Однако нет, перенес этот эффект намного легче и почти не сбился с шага, поскольку за последние несколько лет неоднократно сталкивался с подобным феноменом. Но впервые это воздействие было настолько плотным. Он почти чувствовал гнев в самом воздухе. Сказать, что это нервировало, значит сильно преуменьшить, и неудивительно, что эта часть гостевых покоев, которая еще вчера была полностью заполнена, теперь практически обезлюдила. «Что это, во имя семерых, это такое?» – пробормотал старший Талли, заметно вздрогнув рядом с Нидом. «Прелюдия того, что нас ждет», – пробормотал Нед в ответ, когда они остановились перед случайной дверью, которая открылась сама собой при их приближении. «Будет лучше, если вы пока останетесь здесь». Нед не считал черную рыбу трусом, вовсе нет. Этот человек сразился в большем количестве войн, чем сам Старк, и ни разу не увильнул от своего долга. Но, учитывая все, что произошло за последний день, Нед не был полностью уверен в душевном состоянии своего друга. И пока он не уверен, лучше не нарушать добровольное уединение Нокса больше положенного. Сир Бриндин и сам все понял, а потому уговаривать его не потребовалось. Он быстро кивнул и занял место в коридоре, дабы никто их не потревожил. Маловероятно, что кто-то вообще осмелился бы сюда прийти, но Нед оценил действия рыцаря по достоинству. Собравшись с силами, глава дома Старк толкнул дверь и вошел в открытую комнату. Там его встретило занятное зрелище опустошения. Каждый предмет мебели не просто перевернут или разорван на части. Нет, все именно уничтожено, и единственным свидетельством их прежнего существования служили осколки и щепки дерева, разбросанные по всей комнате. И в центре этого разрушения парил Нокс, находясь в сидячем положении на высоте примерно на уровне головы. Как только Нед шагнул в комнату, дверь сама захлопнулась за ним, а ситх беззвучно перевернулся через спину и приземлился на ноги, не издав ни звука. Жизнь в империи ситхов никогда не была легкой, независимо от того, какое положение ты занимал. Его друг начал без предисловий, оставаясь в центре комнаты и повернувшись к Неду спиной. Те, кто ниже тебя, постоянно искали способы занять твое место, а те, кто выше, делали все возможное, чтобы ты не занял их место. А те, кто оказывался с тобой на одном уровне, с радостью наносили удар в спину в тот момент, когда им это было выгодно. Нужно было постоянно следить за своими вассалами, союзниками и правителями. У такого, как я, раба, которому удалось пробиться наверх с помощью когтей и клыков, ситуация порой доходила до абсурда. Я помню, что какое-то время определял день недели по покушениям на мою жизнь. Веселое время. Но с тех пор, как я пришел на эту землю, я забыл то, чему научился в империи. Я расслабился, раздобрел, стал излишне самоуверенным. Я был настолько уверен в своем положении здесь, на севере, что позволил своей обороне ослабнуть. Цена за такую беспечность и слабость оказалась высока. Судьба в очередной раз взяла плату, оставив мне жизнь. Плату кровью моего сына, кровью моей жены и кровью сотен других людей. Никто не мог предвидеть, что это случится, Нокс. Нед пытался убедить и себя, и своего друга. Покачав головой, Нокс усмехнулся и начал расхаживать взад-вперед. Не смешно, я мог, обязан был. С тех пор, как я покончил с угрозой в Валерии, я ощущал возмущение в силе, но слишком смутные, отдаленные, неопределенные. Я ослабил бдительность и отбросил эти возмущения на задворки сознания, решив, что они лишь предзнаменование того, что должно произойти в далеком будущем. Но я ошибался, и не только в этом. Наш враг оказался гораздо умнее, чем я его рисовал. До сегодняшнего дня я не мог понять, что происходит. И теперь, когда понял, удивительно, почему я не догадался об этом раньше. «Наш враг, белые ходоки?» – спросил Нед, с ужасом думая о том, что древний враг человека может сделать что-то такое, что заставило даже знаменитого северного колдуна напрячься. Что они сделали? Одно из величайших оружий, которым обладает чувствительный к силе человек, это способность предвидения, или, если хочешь, предсказания. Нокс объяснил после минутного молчания. Она позволяет чувствовать угрозу до того, как та облачится в плоть реальности, а также заглядывать в вероятности будущего во время медитации. А если ты знаешь, что делаешь, то можешь даже использовать эту технику для поиска определенных людей на больших расстояниях. Однако, все это работает при определенных условиях. Если каким-то образом нарушить тщательный баланс между тьмой и светом, то можно нарушить работу этих способностей. И эти белые ходоки, они изменили то, как сила течет по этой земле, что, в свою очередь, создает небольшие сбои, которые почти незаметны, но совокупность которых может оказаться чрезвычайно опасными. Я могу назвать несколько способов, как такого можно было достичь, и каждый из них требует значительного времени и усилий, но это не важно, а важно то, как их вмешательство повлияло на то, как течет сила. Они изменили баланс силы, сделали почти невозможным предвидение и создали вокруг себя силовое облако, дабы скрыть свои перемещения и манипуляции. Ниду это не понравилось, очень не понравилось. Мысль о белых ходоках и их армии мертвецов из легенды сама по себе была достаточно тревожной, а теперь к ней прибавится еще и то, что они могут использовать ту же магию, что Нокса и его дети. И мало того, им подвластно каким-то образом изменять эту силу. Значит, ты хочешь сказать, что они сделали что-то, чтобы помешать твоей способности видеть будущее? Да, хотя я почти уверен, что сделали это не для того, чтобы конкретно сбить мою способность предвидения или любую другую технику, возразил Нокс. Эта земля изобиловала пользователями силы задолго до моего появления. Сам Север был известен теми, у кого был изумрудный взор, и теми, у кого была способность менять шкуру. Белые ходоки, скорее всего, заложили основу противодействия таким силам много веков назад, и теперь, когда они готовы двигаться, просто активировали свои технологии и лишили других способности видеть будущее. И я нахуй проебал это. Нет, чуть не подпрыгнул, когда Нокс крутанулся на месте и выбросил руку в колющем движении. То, что осталось от стола, по крайней мере, он считал, что когда-то это был стол, ударилось о дальнюю стену, разлетевшись на щепки и оставив после себя лишь пыль. И мой сын заплатил за мою небрежность. Инера, если бы Санса не исцелила ее, я бы потеряла ее. Борясь с колотящимся сердцем, Нед взял себе буквально секунду и проговорил ровным тоном. «Есть ли способ исправить то, что они сделали?» «Да», — кивнул Нокс, хотя он не выглядел довольным. «Самым быстрым способом было бы убить источник возмущения. Но теперь, когда они надежно спрятаны в облаке силы, я могу стоять рядом с ними и даже не подозревать, что цель в нескольких метрах от меня. Более медленный способ требует противодействия тому, что они сделали в силе. Но мне нужна конкретика, которой нет. В теории я могу провести десятилетия в медитативном трансе, день и ночь, без отдыха, и даже не начну бороться с проблемой. Единственным другим вариантом было бы отправиться как можно дальше и попробовать выйти из сферы их влияния на силу. Но учитывая, сколько времени у них было на создание этого плана, вполне вероятно, что поток силы во всем этом мире был искажен в соответствии с их потребностями. И что же нам делать? Приспособимся, ответил Нокс. Это наша неудача, чудовищная ошибка. Но любой результат помимо фатального, есть суть опыта. Теперь, когда мы знаем, на что они способны, мы можем приспособиться и планировать действия соответствующим образом. Но ты ведь не пришел и не нарушил мою медитацию только ради урока силы? Нет, рука его друга сжалась в кулак, а от самого его тела начали исходить маленькие струйки дыма. Кажется, что ты контролируешь ситуацию, но этот контроль балансирует на острие ножа, и сильный ветер постоянно сдувает тебя туда-сюда. И я подозреваю, что единственная причина, по которой ты сейчас хоть отдаленно контролируешь себя, это состояние этой комнаты. Ты тоже это понял, не так ли? Сказал Нокс, заставив Неда слегка вздрогнуть. Болтон, Дастин, Рейсвилл, Уайтхилл, Карбри. Они умны, но их ресурсы не безграничны. Нанимать продажных мечей и убийц со всего Вестероса и даже из Эссоса и при этом скрывать свои действия от посторонних глаз. У них нет ни ресурсов, ни возможностей для такого действа. Во всяком случае, не в одиночку. Они – лишь кинжалы, которых использовали, чтобы убрать нас с тобой. И тот, кто мог бы ими воспользоваться, все еще на свободе. Да, я тоже так думаю. Нет, кивнул, прежде чем вздохнуть и мысленно подготовиться к тому, о чем он собирался попросить своего друга. «Ты потерял своего сына, я потерял жену и сына. Десятки, нет, сотни или больше людей погибли или умирают. Я этого так не оставлю. Мне нужна твоя помощь. Как и во время восстания Грейджейв, мне снова нужен Дарт Нокс». Перестав вышагивать, Нокс повернулся и подошел ближе, пока они не оказались на расстоянии вытянутой руки друг от друга. «Ты ведь понимаешь, о чем просишь?» Это был формальный вопрос. Нет, знал, что его друг удовлетворит просьбу, и сейчас просто давал ему последний шанс уберечь свое имя от того, что должно произойти. «Как только я начну идти по этому пути, я не остановлюсь. Они забрали у меня сына, они почти отняли у меня жену, и они узнают, что значит пытаться отнять что-то ценное у лорда ситхов. Все, кто участвовал в этом, все, кто знал об этом, все, кому это выгодно, я убью их всех. И не заблуждайтесь на мой счет, лорд Старк, это будет очень кроваво, и невинные окажутся в эпицентре бордовой бури. Вы справитесь с этим? Война, это приведет к войне». С кем, он не знал, но он знал, что это приведет их к войне. Его благородная часть, та, которая боялась даже мысли о том, что пострадает невинный, попыталась подать голос, но она была заткнута, забита до полусмерти и выброшена в гроб другой его частью, тем аспектом, который он не хотел признавать, аспектом, который не давал о себе знать с того дня, когда он узнал о смерти отца и брата от рук безумного короля. Только на этот раз не было Джона Аррина, чтобы успокоить его, и на этот раз он не успокоился бы. Повернувшись спиной к Ноксу, Нет направился к выходу из комнаты. «Сегодня вечером по погибшим пройдут бдения», — сказал он, положив руку на засов. «Похороны состоятся завтра. После этого, делайте все, что сочтете нужным, чтобы выяснить, кто еще приложил к этому руку, Дарт Нокс, и мы поступим с ними соответствующим образом, вместе». «Хорошо», — ответил ситх. «О, и последнее, Нет, тот, кто убил моего сына и чуть не убил мою жену, сир Линкарбри». Нет ответил на незаданный вопрос. «Он мой, и что ты собираешься с ним делать?» — спросил Старк, не совсем уверенный, хочет ли знать ответ. «Разве это имеет значение? Он умрет, но перед этим я позабочусь о том, чтобы он стал для всех уроком, который распространится на все земли, уроком того, что значит переступить через лорда ситхов. Учитывая то, что честь и закон Севера требовали сделать с предателями-лордами, Нет решил, что у него нет причин отказывать Ноксу в его просьбе. «Очень хорошо, он твой, поступай с ним, как сочтешь нужным». Глава 205. Через два дня после нападения, потрясшего Винтерфилл до глубины души, Нокс обнаружил себя стоящим у ворот Винтерфилла рядом со своей женой, крепко держащий в руках сверток ткани. Солнце опускалось к горизонту. Вокруг собралась почти вся знать Винтерфилла и Зимнего города. Безмолвие царило средь живых, что провожали мертвых, и мертвые те лежали на десятках погребальных костров, собранных в течение предыдущего дня и ночи. И на каждом из костров, кроме четырех ближайших к собравшимся, лежали десятки павших мужчин и женщин Севера. Не говоря ни слова, толпа расступилась, давая дорогу полудюжине мужчин с эмблемой дома Карстерк. Они несли тело бывшего лорда Кархолда, Рикарда Карстерка. В конце процессии шли его дети, новый лорд Гаррион, Эддард, Торухин и Алис. Дойдя до ближайшего костра, мужчины подняли бывшего лорда на костер. Они уложили его на поленья, отвесили последний почтительный поклон и отошли в сторону, давая детям возможность по очереди попрощаться с отцом, после чего все вернулись на свое место. То же самое повторилось с павшим лордом Миджером Сервином, за которым шли его сын Кли и дочь Джанелла. Как только они попрощались с мертвым и вернулись на свои места, толпа вновь расступилась. На этот раз процессию возглавил Джори Кассель, который выполнял роль почетного караула для Вейна Пула. Из родственников у мужчины осталась только его дочь Джейни, которая открыто рыдала, и Джори пришлось почти насильно уводить ее после того, как бывшего стюарда Винтерфилла положили на костер. Далее лорд Ройс, в сопровождении двух его оставшихся в живых сыновей, которые тяжело опирались на других, стараясь идти ровно, возглавил процессию по его старшему сыну, Андеру. Старик сохранял пассивное выражение лица, но Нокс чувствовал его боль, ясную, как полуденное солнце, когда старшего возложили на погребальный костер. Почувствовав, как Нера напряглась рядом с ним, Нокс взял ее ладонь в свою, стараясь придать ей сил. Вместе они подошли к ближайшему костру, и как один, осторожно положили небольшой сверток, который несла Нера. Дрожащей рукой она разгладила ткань вокруг их сына, словно простыни на кровати, а затем наклонилась и поцеловала в лоб. «Прощай, Кхем!» Голос ее сочился болью и печалью, и от этой горечи Нокс почувствовал, как самообладание стремительно ускользает от него. «Я люблю тебя, мой сын. Покойся с богами и нашими предками. Однажды мы встретимся вновь». Когда Нера отстранилась, Нокс протянул руку и позволил своим пальцам нежно погладить лицо сына. Сына, которого лишили шанса на жизнь еще до того, как он начал ее проживать. «Сила жила в тебе, сын мой, и теперь ты един с силой». Родители отстранились от маленького трупа. Нера почти рухнула на грудь своего мужа и начала громко всхлипывать, пока они шли прочь от костра. Услышав, как зашумела и задвигалась толпа, Нокс обратил внимание на ворота Винтерфилла. Из них выходило большое воинство Старков во главе с сиром Бриндином Талли, а за ними – семья Старков вместе с лютоволками. На плечах мужчин покоилась наспех сколоченная лодка. Достигнув последнего оставшегося костра, оруженосцы спустили лодку на землю. В ней лежали тела Кейтилин Старк, Рикона Старка и волчонка мальчика. Дети дома Старков и их волки по очереди подходили к лодке и прощались с погибшими матерью и братом. Робб говорил спокойно, отстраненно, лицо его напоминало вырезанную из камня скульптуру. Но Нокс чувствовал, что творилось в его душе. Санса, голос которой уже пришел в норму после крика силы, открыто рыдала, заправляя волосы матери за ухо. Прощание Арьи было, пожалуй, самым сдержанным, но невозможно было не заметить слез, бегущих по ее лицу. Абран едва успел что-то сказать, как начал безудержно рыдать, и его увел Робб. Последним прощался Нет, он вышел вперед и опустился на колени рядом с женой и сыном. Слова его остались скрыты от посторонних, ибо были не более чем тихим бормотанием. Поднявшись, Нет кивнул вооруженным людям, которые тут же водрузили импровизированную лодку на последний костер, и отошел назад, к детям. Когда все костры были зажжены, несколько стражников с факелами прошли к передней части собравшейся толпы и начали передавать их различным лордам и леди. Взяв факел, который протянул ему стражник, Нокс отпустил Неру и выстроил вокруг своего сердца стену для того, что должно было произойти. Всего несколько метров, расстояние, которое разделяло Ситха и его нерожденного сына. Несколько метров, но каждый шаг был словно сквозь трясину. Как только каждый мужчина подошел к своему костру, лорд Старк поднял факел, демонстрируя всем горящее пламя, а затем бросил его на костер с женой и сыном. Все последовали его примеру. «Прощай, Кхем, сын мой!» Факел трепетал от испускаемых Ситхом волн силы, и лишь силе ведомо, чего стоило ее последователю удержать себя в руках. Едва Нокс вернулся, как Нера бросилась в его объятия. Так они и стояли, вместе, черпая друг в друге утешение, а Ситх по совместительству боролся за накатывающей волнами темной стороной и ужасался от образов того, что случится, если он сейчас падет во тьму. Тишина стала хозяйкой Винтерфилла, и лишь шум огня, пожирающего погребальные костры, бросал вызов ее власти. Но когда костры догорели, спокойный женский голос, Нокс не знал, чей он, начал тихонько петь, набирая силу, пока не стал слышен всем присутствующим. «Ночь темна, надежды нет, но крепись, рассвет придет. Пусть ночь длинна, пусть нет тропы, но небо ввысь напомнит нам. Рассвет придет». Нера напряглась и громко фыркнула, а когда песня продолжилась, запрокинула голову и запела мягким сопрано. «Маяк погас, остался лишь звезд узор, его держись, и рассвет придет». Ниже по строке присоединился молодой голос Сансы. Старшая дочь дома Старков крепко держалась за руку своей подруги Джейни. «Пусть ночь длинна, пусть нет тропы, но небо ввысь напомнит нам. Рассвет придет». Подобно морской волне, песня быстро распространилась по толпе, стоявшей перед пылающими кострами, пока почти каждый голос, от лорда и леди до крестьянина, не присоединился к ней. «Обнажи свой клинок и подними его ввысь. Твердо стой, и рассвет придет. Пусть ночь длинна, пусть нет тропы, но небо ввысь напомнит нам. Рассвет придет. Пусть ночь длинна, пусть нет тропы, но небо ввысь напомнит нам. Рассвет придет». Песня перешла в припев, и Нокс тоже подхватил ее. Но если многие, казалось, черпали в песне силу и надежду, и он мог понять, почему, то сам Нокс черпал лишь гнев, наблюдая через силу, как огонь пожирает его сына. И когда гнев его достиг опасного пика, грозя перерасти в ярость, он повторил обещание, которое дал Неду накануне вечером. «Всех, кто мог извлечь из этого выгоду. Любого, кто приложил руку к планированию. Любой, кто хотя бы мельком знал об этом, все они ощутят на себе, что значит забрать что-то ценное у лорда Ситхов. Никаких переговоров, никакой пощады. Клянусь силой, прислонившись спиной к холодной каменной стене своей камеры, лорд Латуэльхилл сидел в созерцательной тишине, глядя на решетку своей камеры. Многие могли бы пожалеть о своих решениях, которые загнали их в такое положение, но он был не из их числа. Он прекрасно знал, на что шел, когда согласился предать Старков, и он прекрасно понимал последствия провала. И если бы у него была возможность вернуться и сделать все заново, он принял бы то же решение, что и годы назад, когда к нему впервые обратились с идеей положить конец роду Старков и назначить нового хранителя Севера. Почему? Подумал он, откинув голову назад. Почему все пошло не так? Наш план был безупречен. Все шло идеально. Так почему? Почему все пришло к такому итогу? Хотя он не был членом первоначальной группы, в которой родился план свержения Старков, когда ему его представили, он не смог найти в нем никаких изъянов. К тому моменту план уже поддержали дома Болтон, Рейсвилл, Дастин, Стаут и Карбри из долины. Хотя для него все еще оставалось загадкой, каким образом удалось убедить дом долины принять участие в этом деле. Возможно, Лину Карбрию просто нужен был престиж, который он бы получил после победы над Северным колдуном, человеком, которого многие считали непобедимым на поле боя после очень короткого восстания Грейджейв. Но если причины участия дома Карбри были для него загадкой, то мотивы северных домов он понимал полностью. Болтоны были потомками Красных Королей древности, величайшие соперники Старков с тех давних пор, когда оба дома только сформировались, и на севере ни для кого не было секретом, что Болтоны ждут слабости Старков, и что в тот момент, когда нынешние хранители севера допустят ошибку, они набросятся и устранят своего давнего соперника. Участие дома Дастинов было ожидаемым. В конце концов, леди Барбри Дастин, по слухам, имела неплохой роман с бывшим наследником Винтерфилла Брандоном Старком. Ходили даже слухи, что они собирались пожениться. Но потом лорд Рикард Старк положил конец этим слухам, объявив о помолвке своего сына и наследника с Кейтилин Талли из Речных земель. Затем Барбри выдали замуж за лорда Уильяма Дастина, который на протяжении веков был верным вассалом дома Старков. Но действия Эддарда по поиску трупа своей сестры привели к смерти Уильяма, и Барбри осталась вдовой, очень злой вдовой. Дом Старков дал ей опробовать на вкус то, что она могла бы иметь, а затем забрал все это. На этот случай есть подходящая поговорка. Нет страшнее и безумнее ярости, как у обманутой женщины. А Барбри была дважды обманута. С участием дома Дастин автоматом вступал их вассал, дом Стаут. А поскольку леди Дастин происходила из дома Рейсвилл, а покойная жена лорда Русси была из дома Рейсвилл и сестрой леди Дастин, их участие также было ожидаемым. Число домов, согласившихся на устранение Старков, было впечатляющим. Но сильной поддержки было недостаточно, чтобы убедить Ладда бросить свой жребий. Нет, это решение он принял после того, как перед ним изложили все детали плана, который заключался в том, чтобы начать переворот во время празднования 3-10 именин Робба Старка. Они заменят бардов на убийц и проведут дни, предшествующие празднику, расставляя своих людей в ключевых местах вокруг Винтерфилла, чтобы не осталось ни одного выжившего. Им даже был предоставлен специальный яд, который, как их заверили, навсегда выведет из строя любимого колдуна Нида. А когда все свидетели и руководство Севера будут уничтожены, те, кто был в курсе плана, разошлют по всему королевству весть о том, что колдун и бастард Волка совершили внезапное нападение и пытались убить Старков. Учитывая общее мнение о бастардах и колдуне, было бы легко возложить вину на них, особенно, когда рядом не будет никого, кто мог бы парировать эти заявления. И у них даже была заготовлена гарантия, что король поверит в их рассказ. Тогда Санса Старк обвенчалась бы браком с наследником Русси Болтона, что обеспечило бы верность тех, кто не присутствовал на празднике. Красный король наконец-то отомстил бы Старкам и занял бы место хранителя Севера, леди Барбри просто отомстила бы, а сир Карбри приобрел бы еще больший престиж. А что касается самого Ладда, то ему были гарантированы земли дома Форестеров, а также изгнание или исчезновение проклятой семьи. Награда стоила риска, но по мере приближения времени действий в их, казалось бы, идеальном плане, начали появляться изъяны. Первый настоящий изъян проявился год назад, когда было объявлено, что колдун собирается взять новейший корабль Севера, а также несколько наследников домов и запасных кораблей в путешествии для налета на Валерию. Крайне неудачное время. Если колдуна и бастарда не будет рядом во время празднования именин Робба, то они не смогут ни убить их самих, ни свалить на них вину. Лично он хотел отложить переворот. Однако Русси уже начал терять терпение. У экспедиции был почти год, чтобы добраться до Валерии и вернуться обратно. А если учесть, сколько денег и усилий было потрачено на приобретение нескольких необходимых средств и реализацию элементов плана, было нелегко просто отложить попытку переворота до следующей возможности. Но боги, похоже, улыбнулись их замыслу, поскольку не прошло и двух месяцев до назначенной даты, как пришло известие, что колдун вернулся на земли Вестероса и движется на север. А после того, как Старкс объявил о свадьбе колдуна с этой выскочкой-служанкой, они поняли, что лучшей возможности у них не будет. Колдун прослыл осторожным человеком, почти параноиком. Но даже самые осторожные люди теряют бдительность во время празднования собственной свадьбы. Поэтому, когда до дня именин Робба оставалось меньше нескольких дней, было принято решение перенести нападение на свадебное торжество колдуна. Начало прошло идеально, все по плану. Колдун был явно очарован своей новой невестой и ослабил бдительность. Слуги, многие из которых боготворили шлюху из-за ее воспитания, тоже расслабились настолько, что не заметили ни тонкой смены охраны, ни подмены вина. И на протяжении всего праздника Латта и его сын Торухин выполняли свои обязанности, следя за тем, чтобы те, кто был наиболее предан Старкам, а именно, Карстарки, Умберы, Мормонты и Мандерли, получали достаточно выпивки, чтобы не смогли вмешаться в то, что должно было произойти. И вот этот миг настал. Колдун выпил вино с ядом, и, как и говорил их благодетель, яд подействовал почти сразу. Даже несмотря на свое нынешнее положение, Лат чувствовал отголоски того ликования, что пронеслось через него, когда он увидел колдуна, скорчившегося, вцепившегося когтями в горло и отчаянно пытающегося вдохнуть воздуха. Но на этом их удача закончилась. Чтобы быть уверенным, что колдун и впрямь сдохнет, Русси выбрал двух лучших стрелков среди ассасинов и дал им задание всадить пару арбалетных болтов в сердце колдуна и его маленькой шлюхи. Но первый ассасин промахнулся. Вместо того, чтобы пронзить сердце, болт вонзился цели в плечо. Тогда, одному богу известно, как, колдун успел вытянуть руку, чтобы заслонить свою маленькую шлюху от второго болта, и тем самым спасти ей жизнь. Однако еще оставалась надежда, даже после того, как быстрое убийство колдуна провалилось, с началом атаки зал погрузился в хаос, и тот не смог использовать свою магию. Увидев, как колдун споткнулся и пали два близких союзника Старка, Лат подумал, что переворот все же свершится. Но потом все пошло прахом. Его старший сын Торухин и его оружейник Хрис набросились на ничего не подозревающего колдуна со своими кинжалами, готовые покончить с его жизнью. Колдун протянул руку и схватил за горло и сына, и Хариса. У него не было слов, чтобы описать дальнейшие события. Но если вкратце, то Нокс превратил и сына, и Хариса в безжизненную шелуху. И при этом он как будто излечил себя от яда, словно выпив чужую жизнь. Лат сразу понял, что все кончено. Тем более после того, как он увидел, как колдун превратил человека в пыль с помощью своей странной магии. Тогда он уверился, что надежды точно нет. Расклад сил сразу изменился. Наемники и убийцы начали бросать оружие и сдаваться, несомненно, надеясь на пощаду. Но северяне знали, что пощады не будет, только не за то, что они сделали. Поэтому Лат бросился на колдуна, надеясь либо убить человека, отнявшего у него сына, либо быть убитым. Но не успел он до него дотянуться, как что-то ударило его по затылку. Он едва успел разглядеть, что нападавший – это один из бардов, который, как он знал, не участвовал в заговоре, прежде чем кулак мужчины встретился с его лицом. А потом он очнулся здесь, прикованный цепью, как животное, ожидающее своей очереди на заклание. Глава 206. Потом он очнулся здесь, прикованный цепью, как животное, ожидающее своей очереди на заклание. Семеро хранят нас. Пусть мать дарует нам свою милость. Пусть отец дарует нам свою силу. Пу, заткни свой поганый рот, Андал. Хватит того, что мы сидим здесь, в полном дерьме. Я не хочу слышать еще и дерьмо, которое изливается из твоего рта. Приоткрыв глаз, Лад взглянул через решетку в тускло освещенное подземелье. Несомненно, ныл один из оруженосцев, сопровождавших рыцарей долины. Маленький паршивец уже который день безостановочно молил богов о пощаде и защите. И, похоже, у лорда Рейсвилла наконец кончилось терпение. Даже Лат, чей дом был одним из немногих северных домов, следовавших за семерыми, начал потихоньку злиться из-за бесконечных причитаний мальчишки. Особенно из-за того, что они были бессмысленны. У семерых нет здесь власти, в самом сердце севера. Тут правят старые боги. Если бы было иначе, то план не сорвался бы, и их переворот увенчался успехом. Зная, что сейчас начнется очередной спор о вере, вине или бабах, Лат вновь закрыл глаза и постарался отгородиться от спорящих. Они напуганы. По крайней мере, младшие ребята, и их страх делал их иррациональными. Они не понимали, что беспокоиться о том, что должно произойти, бессмысленно. В какой-то степени их страх понятен. Они только что пытались убить хранителя Севера и всю его семью. Их незавидная судьба уже предрешена. Если только нет запасного плана, чтобы выкупить свою жизнь. Именно такой план имелся у Лада. Он сомневался, что сможет сохранить свое место лорда вершины, но, по крайней мере, он сможет остаться свободен и дожить остаток дней в Иссосе. Да, будучи изгнанником, но живым изгнанником. И он знал, как реализовать этот план против лорда Старка. Этот человек был известен своей безупречной честью и отвращением к большой игре, что, по мнению Лада, делало его редкостным идиотом. Он разыграет глупого Старка, обеспечит себе надежную фиксацию головы на плечах и получит переправу через узкое море. Луна, может быть, две, и он уже будет пить вино в борделе. Он был настолько поглощен своими планами, что не заметил, как споры за пределами его камеры прекратились. Не заметил он и того, что воздух с каждой секундой становился все холоднее, пока не дошел до того момента, когда начал дрожать. Мороз, он задрожал, протянул руки и дохнул на них, но не смог разглядеть собственного дыхания в тусклом свете. Нет, здесь не настолько холодно, но почему мне так холодно? Что это? Шаги, медленные, размеренные шаги, вот ответ, который он получил. Не холод, страх. Что, кто может вызвать его? Нет, боги, пожалуйста, нет. Дрожа всем телом, как лист на ветру, Лат медленно подошел к решетке своей камеры, пытаясь разглядеть, кто пришел. Но в глубине души он уже знал, только один человек мог вызвать этот холод, этот страх. Он читал об этом бесчисленное количество раз, но надеялся, что сам никогда не окажется в подобной ситуации. Пожалуйста, только не будь один, не будь один, не будь один. Семеро, пусть он придет не один, но, как он и боялся, семеро не услышали его молитв, и, глядя в темный коридор с камерами, он почувствовал, как у него свело живот. Тени, казалось, зашевелились, и из темноты в тусклый свет факелов вышел тот, кого он хотел сейчас видеть меньше всего. Его черный плащ и черная одежда делали его как бы единым целым с тьмой позади него. Отпрянув назад, Лат крепко сжал ладони, пытаясь прекратить дрожать, пока колдун медленно пробирался вдоль линии клеток, остановившись в конце и вернувшись к началу. «Пожалуйста, мой господин», — взмолился юноша, которого Лат признал, как оруженосца сира Карбрия Мишеля Ридфорта, когда колдун проходил мимо него. «Молю вас, пощады, я не имею никакого отношения к тому, что случилось. Пожалуйста, сир, я не знал и не делал, ах». Лат вздрогнул, когда мальчика подняли с земли и невидимой силой впечатали в прутья камеры. «Ты оруженосец Лина Карбрия», — заявил колдун холодным и безэмоциональным голосом. «Ты был в зале во время пира. Ты подстрекал младших мальчиков пить как можно больше». Оруженосца трясло от страха, когда его держали в воздухе, прижав к прутьям клетки. Темное пятно, образовавшееся на штанах, свидетельствовало о том, насколько мальчик он был слаб духом. «Сир Карбри велел мне проследить, чтобы младшие получили удовольствие от праздника, и сказал, что лучший способ сделать это – посмотреть, сколько они смогут выпить. Вот и все, я не знал. Пекло тебя дери, Ридфорд, заткнись». Человек из долины, расположенный прямо напротив Лада, но не узнанный им, закричал на сопротивляющегося оруженосца. «Будь, сука, мужиком, трус ебаный, и держи рот на замке». Мичел с ворчанием опустился на пол, когда мальчик освободился от того, что его держало. Повернувшись, колдун пошел вперед, пока не оказался перед человеком Вейла, который только что говорил. «Что?» — крикнул рыцарь из долины, когда Нокс встал между ним и Ладдом. «Думаешь, я тебя боюсь, языческого ублюдка, ходячие оскорбления семерых, я не боюсь. Семеро, мой щит против твоей нечистой магии». Колдун лишь наклонил голову, словно заметил какую-то странность. «Тогда ты дурак», — Нокс заявил в той же простой манере, прежде чем повернуться и пойти обратно по линии клеток. «Есть шанс, что некоторые из вас, как этот мальчик, смогут пережить то, что скоро произойдет. Небольшой шанс, но все же шанс, однако превалирующему большинству смерть гарантирована. Единственный выбор, который у вас есть, уровень боли, через который вы готовы пройти, прежде чем встретить свой конец. Боль», — Лакт услышал голос леди Дастин. Он даже не знал, что она была в камере с остальными, хотя должен был. «У Старка не хватит сил на такие методы, Юг сделал его мягким. В худшем случае он погладит нас по голове и отправит спать без ужина. Ты удивишься, на что готов пойти человек, чтобы защитить или отомстить за свою семью, леди Дастин. Но я обещаю тебе, что со временем ты поймешь. А сейчас я даю вам всем один шанс. Ваша вина неоспорима. Но есть кое-что, что я узнаю от вас, прежде чем вы встретите свой конец. И это то, кто помогал вам. И даже не пытайтесь отрицать. Ни у кого из вас здесь нет ни мозгов, ни ресурсов, чтобы самостоятельно организовать столь сложный заговор. Итак, желает ли кто-нибудь высказаться, прежде чем мы начнем? Лак почувствовал, как его сердце ухнуло куда-то вниз. Они знали, что в планировании участвует кто-то еще. И хотя он надеялся использовать эту информацию, чтобы шокировать Старка и добиться от него лучших условий, ситуацию еще можно было спасти. Возможно, да, пожалуй, так даже лучше. Я не только подтвержу их догадки, но и докажу участие виновных. Скорее всего, остальные заговорщики мало что знают, учитывая то, насколько хорошо наши благодетели заметали следы. «Эй, колдун!» — крикнул рыцарь из долины, сидевший напротив Ладда, прежде чем тот успел привлечь внимание Нокса. «Как жена и ребенок?» Ладд готов был поклясться, что температура упала на порядок. Ко всему прочему, тени, отбрасываемые факелами, как будто пустились в жуткий пляс, от которого по позвоночнику пробежали мурашки. При этом колдун просто стоял, повернувшись спиной к рыцарю долины, и казалось, что был совершенно спокоен, пока безумец в клетке смеялся и продолжал свои издевки. «Вижу, хреново все с ней, а жаль, у этой бабы была отличная задница. Жаль, что она не смогла хоть раз в жизни насладиться настоящим хером, прежде чем...» Кхах! Колдун не двинулся с места и даже пальцем не пошевелил, но рыцарь рывком полетел вперед и прижался к решетке, точно так же, как это сделал молодой оруженосец. Но в отличие от оруженосца, которого просто держали в воздухе, рыцарь все сильнее и сильнее вжимался в прутья клетки. «Пытаешься вывести меня из себя, чтобы я совершил ошибку и убил тебя одним ударом, без боли, без достойного наказания. Возможно, этот прием сработал бы на любителе, но я не любитель», — рыцарь закричал так, как даже грешники в пекле не орут. Лак поверить не мог, что взрослый человек может так кричать, и вопль этот нарастал, по мере того, как в узкие щели прутьев протиснулась голова, а затем и плечи. «Знаешь, твой идиотизм подтверждает то, что я сделал правильное решение». Лак с ужасом и восхищением наблюдал, как рыцаря протискивают сквозь расстояние между прутьями камеры, которая едва ли превышала ширину ладони. Его кости трещали и ломались, пока тело протискивалось сквозь пространство. Однако, несмотря на смертельные травмы, которые он получил, мужчина не умер. Он просто продолжал кричать, даже когда все его ребра сломались, и даже когда кровь начала толчками бить изо рта, он продолжал кричать, пока его медленно протаскивали через решетку. «Это невозможно», — хотел воскликнуть Латт, наблюдая, как бедра мужчины выгибаются в обратную сторону и таз ломается. Он должен быть мертв. Его кости должны были пронзить его сердце. Никто не может выжить после такого. Но как это? Думаю, ты понял разницу в наших с тобой определениях боли. Хрипящий в агонии рыцарь наконец протиснулся сквозь прутья и шлепнулся на пол растекающейся грудой мяса. «В отличие от ваших жалких подобий пыток, я могу манипулировать силой и держать человека в живых до тех пор, пока медленно не разорву каждый его орган, пока не сломаю каждую косточку, пока не доведу до состояния, после которого от сознания остаются жалкие ошметки, а человек превращается в пускающее слюни животное. Но тебе повезло, у меня на это времени». Подняв сапог, Колдун спокойно поставил его на голову рыцаря, и, почти не напрягаясь, человек, которого Лак теперь искренне считал каким-то демоном, начал давить с мучительной медлительностью. Череп рыцаря треснул, глаза выскочили из орбит, кровь хлынула из ушей, носа, рта и теперь уже пустых глазниц. Крик сменялся хрипом, стоном, воем, и лишь когда сапог колдуна полностью опустился на землю, тело обмякло и затихло. «Итак, хочет ли еще кто-нибудь высказаться в адрес моей жены или погибшего сына?» Сглотнув, Лак понял, что следующие несколько слов он должен произнести максимально осторожно. Меньше всего ему хотелось навлечь на себя гнев колдуна, учитывая, что он и так гневается. «Колдун, в этом нет нужды», — смиренно произнес он, склонив голову в знак покорности. «Я расскажу о том, кто нам помог, и более того, я могу предоставить доказательства их участия, доказательства, которые, как я знаю, никто другой не сможет вам предоставить. Но я сделаю это только после того, как обсужу с лордом Старком этот вопрос». «Уайтхилл, ты ебаный предатель!» — закричал Родрик с нижнего ряда. «Я сам убью тебя, бледина ты желтозадая, дрянь обоссанная, поклоняющаяся югу. Может, ты и готов страдать, Родрик, но я — нет!» — прокричал Лакт в ответ. «И не завидуй только потому, что у меня хватило ума придумать запасной план. Это не сработает!» — раздался тихий и тревожный голос Русси Болтона из камеры, расположенный ниже Лакда. «Своими словами ты только сделал себя мишенью». Лак хотел было ответить, но все его слова замерли в горле, когда перед ним предстал колдун. И пусть он не мог видеть глаза слепого из-за ткани, он чувствовал на себе его взгляд, казалось, смотрящий прямо в его душу. «Ты надеешься заключить сделку с лордом Старком? Информация в обмен на жизнь?» Сглотнув, Лак кивнул. «Да, то, что у меня есть, кхах». Лак почувствовал, как невидимая сила крепко прижала его к прутьям камеры. Перед его глазами пронеслась недавняя казнь, учиненная над рыцарем, и он начал отчаянно бороться с невидимой силой, удерживающей его на месте. «Подождите!» — воскликнул он, чувствуя, как холодная сталь решетки камеры вдавливается в его плоть. «Я должен обсудить со Старком твои действия и действия твоих товарищей по заговору стоили лорду Старку его жены и младшего сына», — холодно прервал колдун. «Теперь у Старка нет ни милосердия, ни жалости ни к кому из вас, но у него есть история взаимоотношений со всеми вами, воспоминания, хроники, дружба семей, история, которая, как он сам признает, может заставить его отнестись с пониманием к вашим просьбам во время допроса». «Да, Старк это понимал, именно поэтому он послал меня. Меня с вами история не связывает». Страх Лакда усилился в десятки раз и перерос в ужас, когда он увидел, как колдун поднял правую руку, пальцы которой были вытянуты и направлены к его лицу. «Никаких сделок, переговоров, пощады». Пальцы колдуна слегка изогнулись внутрь, и Лакт едва сдержался, чтобы не закричать. Ему показалось, что пальцы мужчины давят на его череп и прямо на его разум. «Ты расскажешь мне все, что знаешь». Давление усилилось до предела, и Лакт позабыл о чести или гордости, откинул голову назад и издал крик боли. «Так или иначе, ты расскажешь». Глава 207. Поднявшись по последней лестнице, ведущей на самый верхний уровень великого замка Винтерфилла, мистер Лювин на мгновение прислонился рукой к стене, чтобы отдохнуть от боли в ногах и перевести дух. Если он чему-то и научился за полтора десятка лет пребывания в Винтерфилле, так это тому, что на севере ничто не бывает простым, даже подъем по лестнице. Холод беспощаден, люди непреклонны и прямолинейны. Пекло, даже в самые лучшие, спокойные деньки, путешествие по коридорам Винтерфилла могло считаться испытанием, а прошедший день был не из лучших. Уже почти двое суток он работал без сна, пытаясь смягчить ущерб, нанесенный попыткой переворота, предпринятой различными рыцарями и лордами Севера и Долины. И хотя он хотел бы сказать, что благодаря ему многие дожили до рассвета, это было бы ложью. По правде говоря, леди Талиса и студенты колледжа Винтерфилла заслуживают почти всех похвал за благополучие выживших. Если бы не они, он содрогнулся при мысли о том, сколько могло бы быть погибших. Глубоко вздохнув, Лювин отлепился от стены и пошел по коридору. Каждый его шаг сопровождался звоном мистерских цепей, пока он направлялся к соляру лорда Старка. Если бы еще неделю назад кто-нибудь спросил его, думает ли он о возможности переворота на севере, он бы просто рассмеялся. Сама идея абсурдна. Конечно, он не был настолько наивен, чтобы думать, будто что среди знати Вестероса не существует подобных игрищ и интриг, но это был север, и основная отличительная черта северян – верность. И все же, он дожил до этого дня. Попытка переворота была предпринята не менее чем 5 северными лордами и по меньшей мере одним лордом долины, и он почти удался. Если бы не чудесное выздоровление колдуна от откровенно неслыханного количества яда, которым его отравили, то он был уверен, что Старком и ему наступил бы конец. Но за успешное подавление переворота пришлось заплатить высокую цену. Около 100 человек мертвые и вдвое, а может быть, и втрое больше ранены, что включало в себя изрядное количество как знати, так и простолюдинов. Но больше всего его поразила смерть леди Старк, маленького Рикона Старка и безымянного ребенка, который рос в чреве леди Нокс. И хотя все три смерти были великими трагедиями, вызвавшими в нем огромную печаль, они также принесли и чудовищный страх. Страх перед тем, что произойдет дальше. Он и раньше видел лорда Нокса разгневанным или, возможно, расстроенным, и это было не самое приятное зрелище. Но сейчас он находился на пике гнева, на таком уровне, какого Лювин никогда прежде не видел. Лорд Старк мог бы утихомирить колдуна, но Лювин сомневался, что на этот раз хранитель Севера захочет этого. Из чистого любопытства он направился в подземелье вскоре после того, как догорели погребальные костры, чтобы проведать узников. И во имя семерых, то, что он услышал, просто спустившись в подземелье, заставило его замереть на месте. Лорд Старк и раньше приказывал допрашивать заключенных и не гнушался пытками, но такие случаи были редки и сами пытки, обычно, длились недолго. Но это было нечто иное. Он знал, что звуки, доносившиеся из подземелий, издавали мужчина и женщина, но никогда бы не подумал, что человек в принципе способен издавать такие звуки, как те, что он услышал. Даже стражники Старков, которым было поручено стоять на страже у входа в подземелье, стояли бледными и, судя по запаху, один или оба уже по меньшей мере один раз лишились содержимого желудка. Его любопытство, желание проверить, как там пленники, быстро пересилило инстинкт самосохранения, и он с нестарческой стремительностью покинул ту часть Винтерфилла, сделав все возможное, чтобы до конца дня держать себя и других людей подальше от того места. Так что весь день он занимался тем, что ухаживал за ранеными вместе с леди Талисой и другими студентами колледжа. И вот, когда солнце село, он получил известие, что лорд Старк желает немедленно поговорить с ним. Несомненно, хранителю Севера было интересно узнать о состоянии тех, за кем он ухаживал в течение дня. Хотя ему показалось несколько странным, что вызвали только его, ведь он был не единственным, кто ухаживал за ранеными. Возможно, он уже поговорил с остальными. Найдя двух стражников у входа в соляр лорда Старка, он коротко им кивнул, а затем поднял руку, чтобы объявить о своем присутствии. «Входите, мистер Лювин», — раздался голос лорда Старка, прежде чем он успел постучать. Опустив руку, Лювин взялся за засов и открыл дверь. Способность лорда Старка узнавать, кто стоит за дверью, еще до того, как он успеет объявить о себе, с годами только оттачивалась. Лювин счел бы эту способность поразительной, если бы лично не видел, на какие чудеса способен лорд Нокс с помощью своей магии. Он был одним из немногих мейстеров во всей цитадели, кто потрудился выковать себе звено из валерийской стали для изучения высших тайн жизни. Но эти годы обучения меркли по сравнению с одной лекцией северного колдуна, и он был вынужден признать, что знает не так много по этому предмету, как ему казалось ранее. На самом деле, он не знал почти ничего. Это его восхищение разделял и архимейстер Марвин, с которым Лювин переписывался с тех пор, как колдун прибыл на север. «Лорд Старк, вы хотели меня видеть». Его речь оборвалась, когда он заметил, что лорд Старк был не единственным человеком, ожидавшим его. Позади лорда Старка стояли два его старших сына, Роб и Джон, а рядом с хранителем севера стоял лорд Нокс и, пожалуй, самая пугающая, крупная самка лютоволков, которая была почти на одном уровне с сидячим лордом Старком. «Мистер Лювин», — поприветствовал лорд Старк, указывая на пустой стул напротив себя. «Садитесь, нам нужно многое обсудить». «Конечно, милорд», — кивнул Лювин, закрывая за собой дверь и занимая предложенное место. Когда он сел, то почувствовал, как в его душу проникает леденящий холод. Но это был не тот холод, к которому он привык на севере. Нет, это был совсем другой холод, смертный хлад, рожденный ужасом. Хотя сам мистер не понимал, по какой причине появился этот ужас. Однако быстро понял, когда заметил, что глаза лорда Старка не были привычного цвета. Темно-серая радужка исчезла. На смену ей пришли желтые глаза волка, которые идеально сочетались с большим лютоволком, гордо восседавшим рядом с Нидом. «Что вы хотите обсудить, милорд?» Вчерашнюю попытку переворота Лювину с трудом удавалось удерживать внимание исключительно на лорде Старке, сильно мешал лорд Нокс, тихо смещающийся куда-то в сторону, пока вовсе не исчез с поля видимости старого мейстера. Учитывая количество вовлеченных домов, не говоря уже о том, что убийцы и продажные мечи были наняты со всего Вестероса и даже из Соса, у меня возникло подозрение, что в игре участвовала другая сторона, которая помогала финансировать и планировать это покушение. Я приказал лорду Ноксу подробно допросить тех, кого мы захватили, чтобы узнать, была ли у них такая поддержка, и если да, то кто был с ним благодетелем. Во время допроса все лорды и леди, причастные к планированию, признали, что у них действительно была такая помощь. И хотя все они, похоже, точно знали, кто им помогал, никто из них не смог предоставить доказательств их участия. Никто, кроме лорда Уайтхилла, что передал доказательства в виде письма, которое он держал при себе на случай, если переворот провалится и ему придется вести переговоры о своей свободе. Протянув руку, лорд Старк положил на стол единственный свиток ворона, чтобы Лювин взял его и прочитал. Взяв предложенное послание, Лювин развернул его и пробежался по содержимому. «Отец, это лучший и единственный шанс для нашего дома возвыситься. Я обещаю тебе, что планы архимейстеров надежны. Старки и колдун погибнут, с нами или без нас. Если мы пойдем против ордена, то они увидят, что мы идем той же тропой, что и волки. Однако, если мы поможем им, земли дома Форестер окажутся в руках у Айхиллов навечно. Соглашайся, отец. Архимейстер уже запустили мельницу, и они не будут ждать, пока ты обдумываешь решение». К тому времени, когда Лювин дошел до конца сообщения, его руки почти дрожали, хотя он не был уверен, то страх или от гнева. Это уличает орден мейстеров. Конечно, лорд Старк не верит, что... В комнате послышалось шипение раскаляющейся стали, и на расстоянии менее чем в палец от левого глаза Лювина появилось ярко-красное огненное лезвие. Все заключенные заявили, что орден мейстеров не только предоставил монеты и средства для попытки переворота, но и что план был изначально разработан мейстерами. Продолжил лорд Старк, его желтые волчьи глаза словно пытались прожечь плоть и добраться до души. «Только благодаря вашей многолетней верности и службе дому Старков и Винтерфиллу я даю вам этот единственный шанс объясниться, мистер Лювин. Советую вам тщательно выбирать слова. У лорда Нокса нет моего терпения. И, несмотря на наши хорошие отношения, я сомневаюсь, что в ближайшее время смогу или захочу сдерживать порывы своего друга». Теперь Лювин явно задрожал. Страх взял вверх над самообладанием. Он точно знал, что хотел узнать лорд Старк, но, несмотря на страх, он все еще не решался произнести эти слова. Клятва мейстера была сформулирована таким образом, чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации. Но, несмотря на это, он знал, что среди мейстеров есть группа, которой все равно. Группа, которая не существовала за пределами цитадели и даже, кажется, внутри, поскольку о них никогда не говорили вслух. Они были позором и мерзостью для всего, за что выступал орден мейстеров. Но когда он начал ощущать жар клинка лорда Нокса, ласкающего его лицо, слова быстро сорвались с его губ. «Если это мейстеры, милорд, то я считаю, что виновные принадлежат к небольшой группе в цитадели». Лювин говорил быстро, стоял неподвижно, даже дышать старался маленькими глотками, так как боялся, что малейшее движение приведет к тому, что клинок лорда Нокса пронзит его плоть. Лицо лорда Старка не изменилось. Казалось, он размышлял над услышанным. По мнению Лювина, размышлял неприлично долго. Наконец, лорд Старк сделал едва заметное движение рукой, и Лювин испустил вздох облегчения, когда клинок лорда Нокса исчез. «Продолжайте». Сглотнув, старый мистер заставил себя заговорить о предмете, который он считал личным позором и оскорблением всех мистеров. Они называют себя орденом направляющей длани и считают себя истинными правителями Вестероса. Орден направляющей длани, повторил лорд Старк, никогда раньше не слышал о такой организации. И это неспроста, милорд, медленно продолжил Лювин, понимая, что должен выбирать слова крайне осторожно, дабы снова не оказаться в дюйме от смерти. Несмотря на то, что никто из послушников в цитадели не знает о них. Как только человек выковывает свое первое звено цепи и становится акалитом, он узнает об их существовании, но не официально, а так, на уровне слухов. По-настоящему убедиться в их существовании ты сможешь, только став одним из них, поскольку они работают в абсолютной тайне, даже от остальных членов Ордена Мейстеров, и о них запрещено говорить за пределами цитадели. Они также ненавидят магию, возможно, даже более яростно, чем вера семерых. Если группа мейстеров действительно ответственна за эти действия, то это они, милорды. Выглядит ужасно удобным, мейстер. Донеслись слова лорда Нокс из-за спины Лювина, что нервировало последнего еще сильнее, поскольку он предпочел бы держать колдуна в поле зрения. Ваш орден оказывается замешанным в заговоре с целью убийства нескольких лордов и леди, включая хранителя Севера и его семью, и вдруг виновные оказываются членами тайной организации внутри Ордена Мейстеров, о котором никто за пределами цитадели не знает. Удобно. Лювин и сам понимал, что, учитывая обстоятельства, это действительно выглядело ужасно фальшивым оправданием. Но это не означало, что он лгал. «Я говорю правду, милорд, клянусь вам своей клятвой мейстера. А откуда тогда вы знаете об этом ордене?» — надавил лорд Нокс, подойдя так, чтобы оказаться в поле зрения Лювина. Эфес его меча все еще покоился в ладони и был направлен на Лювина. Всего одно движение пальцем, и старик попрощается с жизнью. Те, кто участвовал в перевороте, похоже, имели представление не только о моей собственной силе, но и о силе детей Старков. Они даже знали, что Санса не участвовала в обучении, которое проходили ее братья и сестра, и именно поэтому решили пощадить ее, чтобы в будущем утвердить власть предателя на севере. Откуда нам знать, что вы не являетесь членом ордена, о котором говорите? Клянусь, милорд, я не являюсь членом ордена направляющей длани, — немедленно ответил Лювин, после чего обернулся и встретился с холодным взглядом лорда Старка. Они, своим существованием и идеологией, они оскорбляют все, за что выступает орден мейстеров. Они наш позор. Я, прошу вас, лорд Старк, я не знаю, какие вам нужны доказательства, чтобы поверить мне, но я клянусь своими клятвами, старыми и новыми богами, что я не состою в ордене направляющей длани и не знал об этом заговоре. Лювин не сводил глаз с лорда Старка на протяжении всей своей бесстрастной мольбы, надеясь и молясь, что ему удастся достучаться до него. «В ваших словах нет лжи. Вынес вердикт хранитель Севера, что вызвало у Лювина прилив облегчения. Однако вопрос все еще остается открытым. Как так получилось, что те, кто напал на нас, так много знали о возможностях моих детей? Мы не пытались скрыть эту информацию, но и деталей не разглашали на все королевство». То небольшое облегчение, которое почувствовал Лювин, исчезло. «Я думаю, у меня есть ответ, милорд», — сказал он, не желая продолжать, но понимая, что утаивание чего-либо сейчас только навредит. На протяжении многих лет архимейстер Марвин, возможно, единственный мейстер, который до появления лорда Нокса действительно серьезно относился к изучению арканы, задавал мне вопросы о лорде Ноксе, в частности, о его способностях, о том, как они работают и что могут сделать. И когда ваши дети начали демонстрировать схожие магические чудеса, он стал интересоваться ими тоже. Я отвечал на письма настолько правдиво, насколько мог, поскольку не мог найти причин для отказа, учитывая, что архимейстер посвятил всю свою жизнь изучению высших тайн. Но в начале весны архимейстер Эбраус прислал ворона, который спрашивал о лорде Ноксе и ваших детях. Тогда я не придал этому значения, но теперь,